Глава 20. Тибана, апологет сократического христианства, вероятно, уроженец Амбуса IV, жил за 8 или 9 столетий до Карино, скорее всего, при втором правлении Даламака. Из его произведений сохранились лишь фрагменты. Вот один из них. «Сердца всех людей пребывают в одинаковой дикости». Из книги «Дюны», «Принцессы и Рулен». «Ты Беджаз?» — спросил Кхола, входя в маленькую комнату, где содержался под охраной карлик. «Меня зовут Хейт. С Кхолой пришел отряд стражников, чтобы заступить на вечернюю вахту. Пока не пересекали внешний двор, песок, приносимый ветром, сёк их щеки, заставляя моргать и ускорять шаги. Теперь же в коридоре слышались их добродушные шутки вперемешку со звуками, сопровождающими ритуал смены караула. «Ты не Хейт», — возразил карлик. «Ты Данкан Айдахо. Я видел, как твое мертвое тело положили в бак. И я был там, когда его извлекли, живое и готовое для обучения». Кхола проглотил комок в неожиданно пересохшем горле. Свет золотистых глоу-глобов слегка приглушался зелеными занавесями. В их свете были видны капли пота на лбу карлика. Под маской трусливости и фривольности в карлике чувствовалась внутренняя сила. «Муад-Диб поручил мне допросить тебя. С какой целью тебя изготовили Тлейлаксу?» — сказал Хейт. «Тлейлаксу, Тлейлаксу!» — дурашливо пропел карлик. «Знаешь ли ты, кукла, что я сам Тлейлаксу? Кстати, и ты тоже!» Хейт смотрел на карлика. Беджаз излучал уверенность, которая заставляла вспомнить о древних идолах. «Слышишь, стражников снаружи?» — спросил Хейт. «Стоит мне только приказать, и они задушат тебя». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — укоризненно воскликнул карлик. «Каким ты стал жестоким! А ведь говорил, что пришел сюда искать правду!» Хейту не понравилось спокойствие на лице карлика. «Возможно, я ищу лишь будущее», — сказал он. «Хорошо сказано», — заметил Беджаз. «Теперь мы знаем друг друга. Когда встречаются два вора, им не нужно представляться друг другу». «Мы не воры», — сказал Хейт. «Что, по-твоему, мы украли?» «Не воры, но игральные карты», — возразил Беджаз. «И ты пришел сюда, чтобы подсчитать мои очки. А я, в свою очередь, посчитаю твои. Так вот, у тебя две рубашки». «Ты действительно видел меня в баке Тлейлаксу?» — с видимой неохотой спросил Хейт. «Разве я уже не сказал?» — удивился Беджаз. Карлик вскочил на ноги. «С тобой пришлось немало повозиться. Твое тело никак не хотело возвращаться к жизни». Хейт неожиданно почувствовал, что живет как бы во сне, контролируемый чужим мозгом, и что он может мгновенно затеряться в этом чужом мозгу. Беджаз склонил голову на бок и обошел к Холлу, глядя на него снизу вверх. «Возбуждение пробуждает в тебе старое», — сказал он. «Ты преследователь, который никогда не сможет догнать то, зачем гонится. Ты — оружие, нацеленное на Муад-Диба», — сказал Хейт, поворачиваясь вслед за карликом. «Что ты должен сделать?» «Ничего», — отрезал Беджаз, останавливаясь. «Я даю тебе обычный ответ на обычный вопрос». «Значит, ты нацелен на Алию. Она твоя цель?» Во внешних мирах ее называют Хафт. Первое чудовище, сказал Биджаз. Я слышу, как кипит твоя кровь, когда ты говоришь о ней. Итак, ее называют Хафт, сказал Кхола, изучая Биджаза, пытаясь найти ключ к своей цели. Этот карлик отвечает так странно. Она девственница-шлюха, сказал Биджаз. Она вульгарна, умна, груба и добра. Когда думает, получается наоборот. Когда хочет созидать, то разрушает все вокруг, как кориолисова буря. Значит, ты здесь для того, чтобы говорить против Алии. Против нее? Биджаз опустился на подушку у стены. Я пришел сюда, чтобы меня захватил магнетизм ее физической красоты. Он улыбнулся, и на лице у него появилось выражение ящерицы. Нападать на Алию значит нападать на ее брата, сказал Хейт. Это настолько ясно, что трудно не разглядеть, ответил Биджаз. По правде говоря, император и его сестра — одна личность. Спина к спине. Одно существо. Наполовину мужчина, наполовину женщина. Так говорили свободные в глубокой пустыне, сказал Хейт. Они восстановили кровавые приношения шайху Луду. Почему ты повторяешь их вздор? Ты смеешь называть это вздором? Спросил Биджаз. «Ты, который одновременно и человек, и маска?» «Да, но игральная кость не может сама считать свои очки. Я совсем забыл об этом». «И тебе трудно вдвойне, потому что ты служишь Атрейдисом как двойное существо. Твои чувства не так ясны, как мысли в твоем мозгу». «Ты проповедуешь этот ложный миф о Муаддибе?» «Твоим стражам?» — негромко спросил Хейт. Он чувствовал, как слова карлика опутывают его мозг. «Это они проповедуют мне!» — возразил Биджаз. «И они молятся! Мы все должны молиться! Разве мы не живем в тени самого опасного существа во всей Вселенной?» «Опасное существо!» Их собственная мать отказалась жить с ними на одной планете. Почему ты не отвечаешь мне прямо? Ты знаешь, мы можем расспросить тебя по-другому и получим ответ. Так или иначе, но я ответил тебе. Разве я не сказал, что миф реален? Разве я ветер пустыни, несущий смерть в своем животе? Нет. Я — слова. Такие слова, которые молниями ударяют в песок с темного неба. Я сказал, задуй лампу, наступил день. А ты продолжаешь говорить, дай мне лампу, чтобы я мог отыскать день. Ты играешь со мной в опасную игру, сказал Хейт. Думаешь, я не понимаю эти идеи дзенсуни? Ты оставляешь следы такие же ясные, как птица на грязи. Биджаз захихикал. «Почему ты смеешься?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Потому что у меня есть зубы, и я не хотел бы, чтобы их не было!» Умудрился выговорить Биджаз, не переставая хихикать. «Не имея зубов, я бы не мог их скалить!» «Теперь я знаю твою мишень!» Сказал Хейт. «Ты был нацелен на меня!» «И попал!» «Ты такая большая цель! Как бы я мог промахнуться?» Он кивнул, будто бы самому себе. «Теперь я спою для тебя!» Он замычал монотонную мелодию, повторяя ее снова и снова.